Литнет представляет. Алиса Князева, Анна Королева. Мята для оборотня. Читает Надежда Плотникова. Пролог. «Да что тебе от меня нужно?» Я смотрела на медленно подходящего ко мне мужчину. С его шириной плеч уютный зал нашего кафе казался совсем узким и крохотным. Посетителей в такое время уже не было, а значит, я осталась с ним один на один. Впрочем, даже если бы они были, вряд ли существует кто-то, способный остановить эту татуированную гору мышц. Стоило Дэну появиться в моей жизни, он тут же превратил ее в сумасшедшую неразбериху. Куда бы я ни шла, этот тип немедленно оказывался там же, заполняя все, как сейчас. Наглый, самовлюбленный и упрямец. «Ничто!» Он подошел так близко, что я уперлась поясницей в стойку бара. «А кто? Мне нужна ты, Лерочка!» Мурлыкнул низким бархатом. Я поперхнулась. То, как Дэн произносит мое имя, вызывало щекотные мурашки. Это злило. Тело и разум чувствовали противоположное. К счастью, здравый смысл всегда побеждал. Пока. На всякий случай я решила отгородиться спасительной стойкой. С крайне хозяйственным видом я обошла ее. Чувствовала на себе пристальный мужской взгляд, следящий за каждым моим шагом и движением. И это мешало придумать дальнейшую стратегию. Мне нужно бежать от него, скрыться. Он владеет этим кафе, сам закроет. Не знаю, почему я остаюсь. Оказавшись за стойкой, я немного осмелела и прищурилась. «Да? И зачем я так тебе понадобилась?» Дэн качнул головой и улыбнулся чему-то своему. «Могу сказать, как есть, и это взорвет твою черепушку. Или завернуть что-то банально романтичное. Выбирай». Я наморщила лоб. «А можно как есть, но чтоб черепушка не взрывалась?» «Зависит от твоей... как там в резюме пишут?» «А, стрессоустойчивости и готовности поверить в нечто из ряда вон». «Если хочешь сообщить, что всерьез увлекся йогой кундалини и решил получить образование в сфере философии, то да, в такое поверить невозможно». Я сложила руки на груди. Дэн ухмыльнулся и одним шагом оказался возле меня. Сердце застучало быстрее. Я не знаю, что у него за парфюм, но в моей картине ассоциаций он напоминал прогретый на солнце кошачий мех. Теплый и буквально требующий прикоснуться и погладить. «Заняться йогой с тобой я за. Могу даже организовать кундалини». Он поиграл бровью. «Очаровательно. А главное, какой остроумный и ни разу не двусмысленный юмор». Я прикрыла глаза ладонью и тяжело вздохнула. «За что мне все это? Чем я заслужила?» «Просто везение». «Да, от скромности он явно не умрет. А если серьезно?» Я попыталась вернуть беседу в адекватное русло, а заодно снова обошла стойку бара, уходя от будоражащей близости Дэна. И чтоб хождение туда-сюда выглядело хоть сколько-нибудь оправданным, я в который раз за вечер взялась протирать столики. «А если серьезно?» Дэн склонил голову к плечу. «То ты сама виновата». Я закатила глаза. «Ну, здравствуй. Приехали к классике манипуляции? А дальше что? Бьет, значит, любит?» «Странные у тебя ассоциации». Я фыркнула и перешла к следующему столику. «Тогда объясни получше». Дэн с ленивой грацией хищника подошел ко мне. Я старалась делать вид, что не замечаю, но в конце концов сдалась и подняла голову. Он нависал надо мной, наглой самоуверенной махиной, с вечной ухмылкой на губах. Протянул руку с мощными бицепсами, который подчеркивал короткий рукав белой футболки. Я отступила, но врезалась бедром в столик и почему-то подумала, что пути назад давно нет. Дэн подцепил пальцем круглый кулон, внутри которого лежали зеленые листья, слабо пахнущие лимоном с терпкой примесью герани. «Мята», – коротко произнес Дэн, будто это все могло прояснить. На деле же не прояснило вообще ничего. «И?» Я продолжала вопросительно смотреть в необычные светло-ореховые глаза с золотистыми искрами. «Каждый день свежую кладешь. Еще и наверняка слова какие-то наговариваешь. Ритуальчики это, Лерочка. Магия». Я вспыхнула до корней волос. «Очень стыдно, что я, современная девушка, получающая высшее образование, настолько отчаялась наладить личную жизнь, что пошла даже на посещение гадалки. Это она рассказала про ритуал, да и кулон этот дала. Будто бы он сам меня выбрал. Бред, конечно. Но ведь так иногда хочется поверить в волшебство и в то, что ты особенная. Я воспринимала это как забавную игру, а теперь... Но так просто я сдаваться не собиралась. И, вспомнив знаменитое «Лучшая защита – это нападение», ринулась в атаку. «Что за бред? С чего ты взял?» Я патетично откинула волосы назад. Благо, длина позволяла. «И вообще, за кого ты меня принимаешь?» «За девушку, которая очень хочет, чтобы ей, наконец, повезло в личной жизни. И рядом оказался достойный мужчина». Дэн шагнул еще ближе. «Он мог бы закинуть меня на плечо и утащить в какую-нибудь свою мужицкую берлогу. И никто в этом мире не сумел бы помешать. Не сомневаюсь, у такого, как он, квартирка и правда выглядит, как берлога, или что пострашнее». «Нет, но это уже ни в какие ворота не лезет». По тону Дэна я не могла понять, когда он издевается, а когда говорит серьезно. «Ну и что? Это мое личное дело. Как и кого я пытаюсь притянуть? И вообще, откуда ты знаешь? Ты следил за мной? Это вообще-то преступление, да и просто нездоровое поведение». «Не следил». Дэн повел широченным плечом, и почему-то я поняла, что он говорит правду. «Да ладно!» Я продолжала возмущаться. «Точно не ему осуждать». «Тогда откуда знаешь про ритуалы?» Дэн кивнул, будто что-то окончательно для себя прояснил. «Там наверняка были и наговоры. Вроде «пусть придет ко мне крутой, красивый и богатый, как кот на кошачью мяту». Я была настолько потрясена, что не смогла скрыть шока. «Такого просто быть не может», Дэн сказал практически слово в слово. «И если он действительно не следил за мной, то... Откуда ты знаешь?» «Твой ритуальчик сработал». Глаза блеснули желтым, совсем не человеческим, а мистическим и потусторонним светом. «Притянула ты к себе кота. Очень большого, крутого и, главное, хищного».